мне сил, сил, чтобы не просил. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Сил, чтоб в своем бессилии снести, сил, чтобы в горе и в радости, сил, чтобы просто остаться собой, сил, чтобы сильно не спорить с судьбой. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Сил, чтобы бросить и чтобы начать, сил, чтобы крикнуть и чтобы молчать, сил для любви и для ненависти, сил, чтобы оставить и чтобы нести. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Господи, дай мне сил. Сил, как гостей, и сил, когда без, сил, когда сел, и сил, когда слез. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не просил. Сил, чтобы веру свою не убить, чтобы гангстером номер один не быть. Сил, чтобы все неудачи забыл, чтоб человеком остался, как был. Господи, дай мне сил, сил, чтобы не